Ученый совет. Интервью с искусствоведом Ольгой Поповой. Я маленькая, иду по коридору в квартире рядом с папой. О первом воспоминании. Папа рядом идет. Еще не война, или он собирается туда, ну, в общем, до войны. И я иду, а он меня в шутку дразнит и говорит: «Оля Шмоля, Оля Шмоля», и смеется. И я смеюсь. Вот такое воспоминание. Ну что это ерунда какая-то? Просто я запечатлела образ папы. Вот в таком виде, в смеющемся виде. О маме и рождении в бутырской тюрьме. Я родилась в бутырской тюрьме. Мама была арестована, когда была беременной, причем в самом начале. Поэтому утробное мое развитие протекало в исключительных условиях. Я всю жизнь об этом не знала. А мама скрывала от меня. Она не хотела мутить мое сознание. Я узнала случайно. Уже я взрелая была, все понимала. Проговорился мой дядюшка. И таким образом я узнала не только это, но вообще факты их жизни и как их преследовали при советской власти. Мама моя говорила так: в моей жизни было два крупных обстоятельства, которые мне помешали. Первое, она говорит, это советская власть. Второе обстоятельство – туберкулез. У меня был туберкулез тяжелой формы. В общем, она почти умирала, но выжила. А потом появились антибиотики. Это было спасение. Но первое все-таки всегда была советская власть. Об отце и его гибели. Погиб он очень быстро. Страшные открытки ей присылал. Как они доходили, непонятно. В окопах сидим. Так холодно, что... Даже мысль о предстоящей атаке утром не согревает. Не согревает. Вот предстоящая атака, по-видимому, была последней. Он погиб под Ельней, там погибла вся армия. Армия погибла, понимаете? И я всегда думаю, у меня угнетает мысль такая. Ну как вот пали люди, они умерли, мертвые лежат. Те, кто остался живым, бешено отступали. Бешено, с большой скоростью. А с мертвецами что? Кто их хоронил? Кто хоронил поле мертвых? Никто не хоронил, понимаете? Вороны съедали. Что-то в этом роде мне представляется, и мне дурно. О военном детстве и трех годах в гипсе. Мама, бабушка и я оставались в Москве. Никуда в эвакуацию мама не ехала. Со мной было очень трудно, потому что у меня был костный туберкулез. Я была ребеночком и, как все, каталась на велосипеде. Упала. Упала, заболела бедро. Ну, надо бы быть как-то внимательнее, но медицина была грубой. И мне поставили, а у мамы туберкулез легких. И поэтому ребенку тоже поставили диагноз туберкулез, только костный. И уложили меня в гипс, гипсовую кровать. По форме тела отливают гипс, и ребенок закован. В общем, была я горе, а не ребенок. Тяжелый очень. И мама, конечно, не могла меня тащить, эвакуироваться, ехать. Поэтому мы были в Москве, было очень тяжело. Мама моя была, конечно, неординарная. Она сильная была. Она была очень сильная. Она выдержала все, что выпало ей на долю, а выпало очень много горя и со мной. Гипс лежал 3 года. Его меняли по форме тела. Через 3 года сняли этот гипс и сказали, что то ли был, то ли не был туберкулез. Вот. Как-то, знаете, люди ко всему тогда привыкли. К горю привыкли, к страху привыкли. Ну, конечно, наверное, многие действительно были очарованы действительностью. Да и к тому же Победа, ну и Сталин, и вообще мы выше всех. Об Учелло, Донателло и книге Бенуа. В школе я очень любила искусство. Изобразительное искусство, разное, всякое. Не могу сказать, что именно русское. Хотя Третьяковку вроде знала, ходила в нее, но... Знаете, у меня такая была судьба. Я об искусстве узнавала, конечно, от мамы. И такой след во мне оставила. Мама как-то посмотрела... Я училась уже в школе, в младших классах. И мама как-то вообще она не интересовалась моей школой. И все равно она говорила там одни глупости. Такое у нее было мнение о школе. Но она посмотрела мой учебник. Пришла в ужас. Там история излагалась. И сказала: «Господи, да вы же все не знаете совсем историю. Ну, давай я тебе расскажу». И она потрудилась, изучила сама, почитала книги, про что она, про самодержавие. Она мне рассказывала про трон. Но это было очень увлекательно. Про искусство она почему-то рассказала мне, она видела, что я интересуюсь живописью, и рассказала мне, вот вы потом мне расскажете, что вам первым делом рассказала мама про искусство. Мне мама рассказала про художников Возрождения почему-то, не Третьяковской галереи. Среди них был Учелло, я до сих пор помню, и Донателло. И я стала смотреть книжки. Маленькая. Ну, была в классе в четвертом, наверное. Вот так. И я помню, мама, увидев, что я чем-то заинтересовалась, купила мне за 3 копейки буквально. Это в букинистическом можно было. Тогда книги продавали самые необыкновенные, и все по 3 копейки. Ну, по 30 копеек. И она купила мне и подарила один том, который был из истории европейской живописи, пейзажной живописи Бенуа. Автор прекрасный, она его очень уважала. Вообще она хорошо знала историю искусств. И я получила томик Бенуа. Это том, он до сих пор у меня, конечно, есть, как святыня. Ну, что я там могла понимать? Ничего. Ничего, совершенно. Там был конец итальянского возрождения, начало немецкого возрождения. Вообще всякие необыкновенные премудрости, которые для меня были просто малы. Я ничего не понимала. Но как я тряслась над этой книгой. Как я безмерно уважала то, что было мне недоступно. Вот это таинственное. Я узнала, что есть история искусств и все такое. Потом мне мама понемножечку из нее рассказывала, из истории искусств, то-то, то другое. О поступлении в университет. Я решила стать искусствоведом только в конце пути. Ну, в 10 классе, в 9-м, вот так. А так я в геологи собралась. В геологи, даже в кружок ходила. В университете на какой-то 20-й этаж ездила в геологический кружок. А потом я поняла, что я в камне, я очень люблю камни до сих пор. Такое хобби у меня, что это все-таки не основная моя профессия, и что в камнях я не то люблю, что вообще любят профессионалы. Не структуру их, а их цвет. Что-то в этом роде. И я сориентировалась на истории искусств. Поступить было очень трудно, потому что был большой конкурс. С большим трудом меня взяли, все-таки взяли на вечернее отделение. О Михаиле Ильине и поездке в музей Андрея Рублева. И повез он нас однажды в музей имени Рублева. Он только что открылся. Открылся этот музей. Никто не знал, что это такое. Монастырь, старый монастырь, руина. Там очень чувствовалась руинность всего. Привел он нас туда, что-то порассказал, показал храм 17 века, а потом привел нас в какое-то помещение, где пожилая женщина мыла пол. Это была Демина Наталья Алексеевна, знаменитый тогда искусствовед. Она там работала, и она мыла пол, как мыла все там. Вообще организовывала жизнь, быт и поступление каких-то икон. И знаточество. В ней было большое знаточество икон. Мы, значит, увидели Наталью Алексеевну. Некоторые знали, кто она. Я ничего не знала. Она вымыла, значит, руки, все вымыла. Ильин просил ее показать нам, ну, что-нибудь новенькое. Что-нибудь новенькое, как будто мы старенькое знали. И Наталья Алексеевна принесла и разложила на столе. Стоял большой стол старый. И она разложила на нем фотографии, плохие фотографии, как тогда делали. Ну, и то хорошо, что они были. Это были фрески старой Ладоги, пророки из барабана купола. Я так изумилась, я ничего подобного не ожидала и вообще не знала, что такое бывает. Мне так понравилось, не то, что понравилось, это не знаю, каким словом выразить. Проникла в душу. Я распереживалась, увидев такое искусство. Это конец XII века, древнерусское искусство. Но его греки делали. Но неважно, это какой-то кусок Византии. Он вполне вписывается в византийскую историю. Но находится он в Новгороде, около Новгорода. Старая Ладога, церковь Святого Георгия. Как я изумилась. Это был удар. Вот можно назвать это ударом. Понимаете? И я прямо рот разинула, расспросила. Тогда я даже не боялась, я не стеснялась, что я ничего не знаю. И я расспросила и Наталью Алексеевну, и Ильина, что это, где и вообще. И мне сказали, что вот такой храм находится там-то. Я должна была уже будто бы из лекции Ильина это знать. Конечно, я ничего не знала. Церковь Святого Георгия в Старой Ладоге. Я не могу забыть соприкосновение с ней. Я вообще никогда ни от какого искусства не получала такого сильного толчка. О неподходящей национальности, поисках работы и судьбе. Я пришла к маме и рассказываю. Я говорю, вот у меня устройство, очень хорошая работа в Кремле. Но мне сказали 2 недели проверки. Она говорит, ты совсем с ума сошла? Ну, куда ты лезешь? Какой Кремль? Не надо даже пробовать. Себе, конечно, откажут. Конечно, откажут. Я говорю, почему? Она говорит, потому что национальность не подходит. В Кремле не нужны поляки. Там нужны русские и украинцы. Максимум. Мама была права. Мне, конечно, отказали. Я подождала 2 недели. Мне было очень интересно. Вот. Так что я без работы. Абсолютно без работы. И случай помог. Вот судьба. Один человек в моем доме, где мы жили, мне говорит, он старше меня, на поколение был даже, на 2. Он говорит, знаете что, Оля, есть место. А я почему знаю? Потому что там начальник отдела, мой друг. А не хотите ли вы? Это отдел рукописей Ленинской библиотеки. Я, конечно, учась в университете, никаких рукописей сроду не видела. Не видела, я не знала, что это такое, но понимала, что что-то очень интересное. Я говорю, ой, очень хочу. Он позвонил туда, меня пригласили, я пришла, была совершенно изумлена, и, знаете, вот стояла там и думала, вообще не хочу отсюда уходить, тут ночевать буду. Там было все хорошо и очень интересно. Вот представьте себе, я молоденькая, я девочка с косой, с косичками. И ничего не знаю про рукописи и вообще про филологию древнерусскую. Поступаю туда. Не стесняюсь. В чем мне стесняться? Я не знаю. Я расспрашиваю. Все меня учили в древней группе. Нас было 5 человек, вся группа. Вот филолог, лингвист, историк. И я искусствовед. Лингвистов было 2. И Кудрявцев, который начальник. Боже, как было интересно. Боже мой. Кончался рабочий день. Я не уходила. Еще там один не уходил. Мы оставались до конца, пока нас не выгоняла уже охрана. Изучали, описывали. Надо было описывать рукописи. Но со своей профессиональной точки зрения. Ой, как было интересно. А рукописи можно было из хранения выписывать любые. Понимаете, я все рукописи видела. Все видела. Ну, такие художественные. Об открытиях. Вся моя наука в некотором роде открытие. В некотором роде древнерусское искусство я вывела на уровень. понимаете, никто его не знал, не изучал. Изучали, но очень допотопно и негодяще. Такое открытие, не знаю, нет. Такого, чтобы вот все не знали, а вдруг я узнала через меня какую-то необыкновенную истину. Нет, такого в моей жизни не было. Она более ровная, спокойная, без... Открытия, мне кажется, делаются в другом мире, не в гуманитарном. А в гуманитарном тоже делаются, в лингвистике. Там, конечно, бывают открытия. Я когда как-то слышала доклад Иванова, Вячеслава Всеволодовича Иванова, я поняла, вот это да, открыть древний язык, чтобы он зазвучал. Вот так у него было. Я считаю, что все мои работы, которые я веду, открытия, если я публикую первый раз статью, и не просто публикую, а даю ей исчерпывающую, как мне кажется, характеристику, ну, это, конечно, новость. О византийском искусстве. Я очень много занималась XIV веком, то есть концом византийского дела. А сейчас я давно перешла на XI век. Это центр Византии, центральное искусство. И оно, конечно, для меня столбовое. Но чем бы я ни занималась, это разные периоды, и каждый по-своему интересен. Меня всегда в византийском искусстве, тут можно сказать, какие идеи волновали больше всего. Отражение в искусстве, какими средствами бы оно ни было, идейных переживаний времени. Идейных переживаний времени. Идеи есть совершенно не только в новом времени. В Средневековье они сосредоточены на божественном, конечно. Но они очень крупные и сильны. И в одном веке были одни интересы, в другом – другие. Вообще, личность, человек в искусстве тех эпох, как он воспринимал действительность. Вот это искусство дает понять. О первых поездках за границу. Очень трудным было отсутствие поездок. Но никуда же не пускали при советской власти. Куда мы могли ездить? В Славки, в Новгород и так далее. Здесь мы не могли поехать в мир, в Европу. Это было очень трудно, поэтому мы могли пользоваться картинками, понимаете, только картинками. Или чужими снимками иностранцев, знакомых, коллег, которые приезжали сюда. Вот это было трудно. Когда начали пускать, я начала очень много ездить, конечно. Ну, как и все, впрочем. И вот как при встрече с искусством, иногда, знаете, я так удивлялась и переживала, я плакала. Например, я плакала, войдя в Шартерский собор. О том, зачем быть искусствоведом. Вы проникнете в сущность понятий. Что меня, собственно, привлекает сюда? Я не могла выразить, плохо выразила про идейность. Но это сущность. Понимаете, всегда есть сущность в искусстве тоже, в образах. То, чем я занимаюсь, это образные характеристики, образ. Меня, например, совершенно мало волнует иконография. Все занимаются, большинство людей моей профессии занимаются иконографией. Иконография – то есть сюжетика. Почему изображено так, а не так? Почему тут так, а тут вот иначе крещение? Совершенно это мало интересует. Всегда в основе какое-то правило. Я знаю, что литургическое правило в основе, но я их не знаю все наизусть и не считаю это очень важным. А вот образ, образ. Почему в XI веке создавали один образ, а в XIV другой и в XII другой? Вот это очень важно. Поэтому важно заниматься историей искусства как содержательным чем-то. Византийское искусство очень красиво. Это все знают. Но не это главное в нем. Все-таки содержание. Самое главное – содержание, если оно корректно и правильно выражено. Над материалом работали. Интервью Ольга Яблонская, редактор Анна Красильщик, выпускающие редакторы Анастасия Блинова и Александр Гришин, звук Зарина Кадзаева и Мика Голубовский. Полную версию интервью читайте в журнале на сайте arzamas.academy.